Потом улыбнулся и красивым стелящимся почерком вывел заявление. И дальше. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья. 2. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребление Кремля в области гражданских свобод. 3. Требую права беспрепятственной иммиграции на мою историческую родину в Федеративную Республику Германии. Подпись Эрнст Буш, узник совести. Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый испытанный метод, просто взял и ушел, без единого слова. Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение, лихорадочно придумывать спасительные ходы, путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался. Он возвратился минут через 40. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов. Впоследствии генерал рассказывал, чего только не бывало в моем кабинете. Люди перерезали себе вены, сжигали в пепельнице записные книжки, пытались выброситься из окна, но чтобы уснуть, это впервые. Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее оказалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины. Выпустили Буша только через полгода. К этому времени и у меня случились перемены. Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два я сказал что-то лишнее, поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК на конференции эстонских писателей и возражал самому товарищу Липпо. Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться — значит капитулировать. Видимо, я был рожден не для этого. Затормозил, буксуя на каком-то уровне, и все. Вспомнили, что я работаю без сталинской прописки, дознались я о моем частично еврейском происхождении, да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию. А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через 3 дня их меморандум передавало западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива усилить воспитательную работу. Это означало кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Завхоз Мелешко говорил в редакции, могли обратиться к собственному начальству. Выдумали еще какого-то Хайма. Я был подходящим человеком для репрессий, и меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам меры приняты. Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром, рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов, хотя это уже другая тема. В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа, двое молодых ученых, скрылись в подполье. Меня лишили штатной должности, рекомендовали уйти по собственному желанию, опять советовали превратиться в рабкора. Я отказался. Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что семейная жизнь могла наладиться на расстоянии, и люди становятся благоразумнее. Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил телефон, я узнал голос Буша. «Старик, дождись меня, я еду. Вернее, иду пешком. Денег ни копейки, зато везу тебе ценный подарок». Я спустился за вином. Минут через 40 появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил, как дела? «Ничего». Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице, да еще регулярно таскают в КГБ. Затем Буш слегка оживился и понизил голос. «Вот тебе сувенир на память». Он расстегнул пиджак, достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги. Протянул мне его с довольным видом. «Что это?» — спросил я. «Стенгазета». «Какая стенгазета?» «Местного отделения КГБ. Видишь название? Щит и меч. Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А вот стихи про хулиганов. Стиляга угодил бутылкой в орденоносца старика. Из седовласого затылка кровь хлещет, будто с родника». «А что?» — сказал Буш. «Неплохо». Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой. «Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Затевает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит, оставляет меня в своем педерастическом кабинете. Я думаю, что бы такое захватить Сереге на память? Вижу на шкафу газета. Схватил, засунул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира. Давай, говорю, сожжем ее к черту от греха подальше. Давай, согласился Буш. Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе. Я начинал опаздывать. Вызвал такси, Буш поехал со мной на вокзал. На перроне он схватил меня за руку. Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе помочь? Все нормально, говорю. Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение. Хочешь, сказал он, женись на Галине. Уступаю как другу. Она может рисовать цветы на продажу, а через неделю родятся сиамские котята. Женись, не пожалеешь. Да я говорю, в общем-то, женат. Дело твое, сказал Буш. Я обнял его и сел в поезд. Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста. Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак, рот фронт. Затем растопырил пальцы. Виктори. Поезд тронулся. 6-й год. Я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут 40 топчет их ногами, затем проделывает дырки на коленях. Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню, того самого, который вез меня из Ленинграда. Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего 1/2 года, затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили. «Умел брать, сумей дать», — философски высказался Гришаня. Я спросил его, как Буш. Он сказал, понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем. Мы договорились, что созвонимся. Я так и не позвонил. Он тоже. Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл 4 года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации. Капитана освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гамбурге. О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме, по другим женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны, и обе внушают мне горькое чувство. Где он теперь? Диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия Эрнст Леопольдович Буш. Компромисс 11. Советская Эстония, август 1976 год. Таллин прощается с Хубертом Ильвесом. Вчера на кладбище Линнаметса был похоронен верный сын эстонского народа, бессменный директор телестудии, герой социалистического труда Хуберт Вальдемарович Ильвес. Вся жизнь Хуберта Ильвеса была образцом беззаветного служения делу коммунизма. Его отличали неизменное чувство ответственности, внимание к людям и удивительная личная скромность.